беспечным Никишином в чужой машине. Но нас с мамой там не было. У Элика в Израиле такой фотографии тоже не оказалось. Да и в Машиных конвертах собраны все старые карточки, кроме этой. Нынешней зимой на Урале моя двоюродная сестра Эля выложила передо мной несколько тучных альбомов, и я, листая один из них, буквально наткнулся на наш бесценный снимок. Сейчас я пытался его улучшить, используя возможности Photoshop, но, видно, компьютеру нечего предложить мне взамен изумительной светотени 50-х, которую еще никому не удавалось повторить, ни одному художнику, ни одному кинематографисту. А наш старый дурень засобирался в дорогу. Дальняя родственница из Бруклина прислала ему приглашение. Он отправился в американское посольство с пачкой моих открыток и раздал их на пути всем от милиционера, да едва говорящий по-русски служащий. Без проволочек ему выдали визу. От меня он получил $1000 на билеты, на расходы и, наверное, присовокупит к ним банкноты, которые успел-таки выменить на заначенные, но не потраченные рубли. В эти дни он называет меня не иначе, как Фимуля, старается наорать по телефону и, следовательно, надеется, что, может быть, попросить еще. Спасенная фотография теперь размножена на дискетах и помещена на моем сайте в интернете, но ничто не спасает меня от глубокой тоски по маме, которой не довелось побывать ни в какой загранице. Чужой дядя благодаря мне теперь путешествует по глобусу и даже не догадывается, как я увековечиваю в нем свою вину перед матерью. Январь 21, 2009 года. Никогда у нас никаких муси-пуси не было. Мама вышучивала папу, папа подсмеивался над мамой. Я знал, что Элик у нас симпатичный, а я младший, я знал, что мама всегда торопится, а папа просит не спешить. На похоронах он почему-то сказал, какая она красивая. Я не мог поднять на нее глаз. После своей истерики в морге я все равно не понимал, как это тело ее может не шевелиться, а глаза будут закрыты не для сна. Они у мамы всегда смеялись, это не преувеличение. Понять, что она улыбается, можно было по одним глазам. Она не переставала быть веселой во время своей невеселой болезни. Сначала ей отрезали палец, потом ступню, затем ногу выше колена, потом она упала в больнице и сломала шейку бедра в целой ноге. И до конца оставалась неунывающей, даже не вставая с постели. Когда я звонил из Москвы, трубку снимала бодрая женщина, у которой всегда все лучше всех. Сегодня исполнилось бы 94 года. Конечно, я не представляю ее в таком возрасте. Диабет все равно бы не отпустил ее так далеко. Повесть Шалом Алейхема «Мальчик Мотл» начинается словами «Мне хорошо, я сирота». Не верьте мальчику Мотлу. Быть сиротой — это ужасно плохо. 6 мая 2000 года. Сегодня Марк предложил мне внести еще $1000 на его счет в израильском банке во время моих предстоящих гастролей и положил 10 новеньких $100-долларовых купюр на мой журнальный столик. Послушайте, вы не знаете, откуда у него деньги? Так я вам скажу. Это деньги, которые он получал от меня. Меньшая часть их материализовалась в виде побитой свеклы и наборов рыбьих молок для кошек, а большая конвертировалась в хрустящие баксы. По его словам, заграничный счет в равной мере принадлежит нам обоим, и от меня на нашей далекой прародине ждут лишь подписи на уже заполненном им бланке. Пусть лежат. Но откуда они взялись, объясните. Полдня он провел у телефона, названивая в Израиль, Германию, Украину. Добрался до моего одноклассника, живущего нынче в Калининграде, и когда-то неосторожно пригласившего его на летний отдых. Одноклассника не оказалось, зато у него хватило ума позднее перезвонить мне и поинтересоваться, зачем его искали. Перспектива летнего отдыха мгновенно оказалась размытой. Но каково? Так рассчитать грядущее лето. 2 месяца в Америке, а затем